Скользнув невидящим взглядом по напарнице, энчичикист, тем не менее, вежливо поздоровался и с ней, и с сыном Иприта, который заранее стал готовиться к грядущему весеннему равноденствию, заплетая на ночь бороду в миленькие косички. Но Лвенде тоже выглядела совсем неплохо. Ей весьма шла аристократическая бледность. «Хорошо выспался?» — спросил Зарин, недоумевая по поводу безмятежного вида капитана Аптелемнара, еще вчера демонстрировавшего склонность к истерике и аффекту. «Великолепно!» — улыбнулся эльф. «И не один, надо полагать!» — тихо прошипела Нол. Следователь иронично выгнул бровь. «А как вы угадали, миледи?» Право слово «крысу» он вспоминал чуть ли не со слезами умиления. Как-никак родственная душа, сокровище, а не животное. Но Лвенде отвернулась и промолчала. «Тоже верно. Незачем изливать свет очей на недостойный предмет обстановки. Кто вообще обращает внимание на цвет и раскраску ковриков, лежащих под входной дверью? Я тут подумал, что надо съездить и познакомиться с руководством колдубинского гиганта фарм-индустрии». «Ха!» — улыбнулся гном. «Хочешь с Михой знакомство свести? Это мы в два счета устроим!» И потянулся за телефоном, но был остановлен Эрином. «Нет, предупреждать его заранее нет нужды. Мы не жданчиком нагрянем», — заявил Эрин Рандир и подмигнул коллеге. «Экспромт». При посадке в машину позвонил Итхан. Ах, ну кто бы сомневался, право слова. «Ты чего вечером трубу не брал?» «Я?» Тут-то Эрин обнаружил, что у него висит 10 непринятых вызовов. Многовато даже для Итхана Нахыровича. «Ты, Аптелемнар, драконы тебя раздери! Я полночи звонил!» «А я спал», — безмятежно промурлыкал эльф. На той стороне эфира подозрительно засопели. «Эрин, ты бухой или укуренный?» «Итхан Нахырович, что вы такое говорите? Трезв, ибо за рулем. Еду с леди Анарелтиони и Зарином на завод». От игривого воркования Ирин Рандира у начальства, видимо, стало нехорошо с сердцем. Орк что-то буркнул и потребовал дать трубку Зарину. «Да пожалуйста», — беззаботно бросил инчичикист и протянул мобильник достойному сыну Иприта. Эрин сам не ожидал от себя такого спокойствия. В иное время точно бы взорвался и послал бы Итхана подальше с его проверками на птичий грипп. «Могу дыхнуть и пройтись туда-сюда по меловой линии», — добродушно предложил эльф. «Нет, Итхан, никаких претензий. Трезв, конечно. Абсолютно. Я тебе мамой и горном клянусь», — бормотал смущенный гном. «И не курили мы ничего. Но хочешь, дам тебе леди». «Ладно, как только, так сразу отзвоним. Не бери в голову. Счастливо». Похоже, Зарин сам испытал неимоверное облегчение, когда разговор прервался. Итхан умеет прессовать и нагонять страху. «Клещи тебе в задницу, Эрин! Не пугай так старого орка!» — возмутился он. «Не знаю, чем ты там ночью занимался, но завязывай придуриваться. Или поделись своей травой!» Зарин заговорчески прищурился. «Ты гонишь, гномчик!» Легко и радостно рассмеялся Эрин, от избытка умиротворения переходя на албанский. «Готичненько тут у вас». Сознание его внезапно раздвоилось, и та часть его, которая сумела вырваться из сладостного плена гоблинского зелья, взирала на происходящее со все растущим изумлением. «Не нравится мне весь этот цирк, совсем не нравится». «А Эфа не говорила, что будет так странно. Может быть, не надо было водкой запивать?» Еще бы она нас ставила в известность. «Ага, значит, нас теперь двое. Миленько. Скажи спасибо, что не четверо». «А ведь верно. Запей он зелье черной чайкой. Сейчас бы уже охотился на дятла в гадском лесу, чтобы явиться к танку Гашишевичу с приданным, так сказать. И ведь поймал бы. И, скорее всего, сразу нескольких. А в елочках на завтрак макароны дают». Сохранившая критическое отношение к действительности часть рассудка в приказном порядке и крайне нелицеприятных выражениях посоветовала остальному организму внимательно смотреть за дорогой и меньше думать о дятлах.